Дело шестое. Колдовская кровь. «Мастер, можно к вам?» Лу заглянул в кабинет главы отдела убийств. Рьен, от скуки читавший очередной старый отчет, сразу отложил его в сторону и выпрямился. «Конечно, заходи». Лу аккуратно прикрыл дверь и быстро изложил суть дела. «Час назад ко мне пришел племянник со своим другом. И очень необычным делом. Семья того самого друга недавно переехала в новый дом, и там нашлась старинная шкатулка с украшениями. Все простое, недорогое, кроме одной подвески. И она, мастер, и очень дорогая, и вся в крови. Мой колдун парень сметливый, но неопытный. Он вроде бы уверен, что это кровь мертвеца, но вроде бы. Поможете?» «Зови», — кивнул Рьен. «И племянника, и друга, и шкатулку несите». Йол по своим делам отпросился, но скоро будет. И кровь проверит. «Мы сейчас», — пообещал Лу и убежал. Спустя полчаса в гостевых креслах напротив Рьена оказались двое парнишек лет 15. Один северный, синеглазый, светловолосый, племянник Лу, а второй полукровка из приграничья, светло-голубые глаза, темные волосы. И второй явно нервничал. То на Рьена зыркал из-под лобья, то на своего друга, то на устроившегося на стуле Лу. «Зря переживаешь», — заметил Рьен, прокалывая пером чернильную склянку. «Кровь — это не всегда труп, а труп не всегда убийство. Никто твою семью заочно ни в чем не обвиняет. Как тебя зовут?» «Шидли», — неохотно представился парень и крепче прижал к себе спрятанную под пальто шкатулку. Лу, прежде чем пригласить ребят, шепнул, что племяш чуть ли не силком друга приволок, и сам суть истории изложил. И друг сразу же пожалел, что и доверился, и позволил затащить себя в сыскное ведомство. «Рассказывай», — предложил Рьен. «Никто, повторюсь, вас заранее и без явных доказательств ни в чем обвинять не будет. И подвеска тоже останется вашей. Мы можем временно ее изъять, как вещдок, но после обязательно вернем. По законам Севера, найденное в купленном доме или на купленном участке принадлежит, собственно, купившим. Мы изучим кровь и проверим подвеску на проклятие. Если все нормально, то вернем. Расскажи, когда и у кого купили дом? Кто, как и где нашел шкатулку?» Шидли, кажется, расслабился. Кажется, именно этого он и боялся, что подвеску отнимут. Кашлянув, он снова покосился на друга и начал рассказывать. Семья Айнов приехала на север почти 5 лет назад. У младшего сына открылся колдовской дар, а в приграничье северному да и южному колдовству учат плохо. Нужна была хорошая школа, а самые лучшие наставники здесь, в Семиречье. Перебравшись в город, семья некоторое время скиталась по гостевым домам, но упрямо копила на свое жилье. В приграничье они все продали, но и на переезд деньги потребовались, и дома в Семиречье стоят гораздо дороже, чем в приграничье. А дней 10 назад глава семьи, работавший в вестях Семиречья, в отделе приема новостей и объявлений, прочитал удивительное письмо. Некий молодой человек очень хочет быстро продать дом и готов сильно снизить цену, если покупатель согласится на сделку немедленно. Мастер Айн написал ответ и тем же вечером встретился с потенциальным продавцом. Владелец дома, тощий парень лет 25, простодушно поведал, что у него непереносимость сырости. В легкой форме, но больше недели в Семиречье он жить не может. Непереносимость открылась поздно, когда ему исполнилось 17 лет, и тогда же он уехал. Сначала в приграничье, потом на юг. Зарабатывает тем, что путешествует, и пишет статьи о неведомых землях в различные северные газеты. Его мать тоже уехала. У них давно с отцом не ладилось. А отец умер в начале прошлой осени. Своей смертью умер. Возился днем в саду, собирая поздние яблоки. неудачно упал с лестницы и сломал шею. Соседи вызвали лекарей, но поздно. Осенью у парня приехать не получилось, сырость. А вот зимой, когда реки покрылись льдом, он рискнул и даже уговорил знакомого колдуна помочь в поездке с заклятиями. В наследство надо было вступить в течение полугода, иначе дом отходил в собственность города, и сразу предупредил, что ему надо уехать через 2-3 дня, иначе он начнет задыхаться. Почему и готов продать дом за полцены, снова возвращаться на север не собирается. Дом оказался большим. 2 этажа, кухня, гостиная, кабинет, 4 спальни наверху, плюс чердак и подвал, плюс большой сад, но в ужасном состоянии. Мебель, книги, посуду и прочее парень вывозить не стал. Лишь забрал кое-какие свои вещи и сообщил, что новые хозяева вольны делать что угодно, хоть вообще все выбросить. Мастер Айн на следующий же день договорился со знакомым строителем. Тот обследовал дом и уверенно сказал: «Построено хорошо, прослужит долго, надо брать». И стороны ударили по рукам. Парень в тот же день радостно отчалил на юг. А семейство Айнов сначала перебралось в гостевой дом на 23-м острове, где находился их новый дом, а потом, несмотря на морозы, засучив рукава, взялось наводить порядок. Из-за понятного стеснения в средствах они решили предметы обстановки и быта пока сохранить. Потратились на заклятие, вычистили и дом, и мебель, починили сломанное, отмыли посуду, разобрали чердак и подвал, выбросив всю скопившуюся там рухлядь. Да переехали. И уже на следующий день младшие дети, мальчишки-близнецы, приступили к поискам сокровищ. Они были уверены, что в старых домах полно древних тайников. И не ошиблись. Спустя пару дней активных поисков мальчишки выстукали в чердачном полу нишу, но сами вскрыть ее не смогли и позвали на подмогу старшего. Родители доверяют мне бытовые склянки. Вот я одну и использовал, склянку-ключ, хмуро закончил Шидли. Вскрыл тайник, а там шкатулка, в пыли, в паутине, грязная вся. Мы ее отмыли и открыли. Ну, а там все это с кровью. Он замялся и поспешно добавил: но сам тайник мы не трогали. Там все осталось, паутина и прочее, след от шкатулки. Рьен улыбнулся, наконец-то сообразив, чего парнишка боялся, что ему не поверят. Он открыл ящик стола и достал оттуда 3 маленьких амулета в виде звезды. «А ну-ка скажи, сейчас лето?» — скомандовал весело. «Зачем?» — ощетинился Шидли. «Скажи», — настойчиво повторил Рьен. «Сейчас лето». Кончик одной звезды вспыхнул и потемнел. «Мы всех проверяем амулетами и заклятиями правды». Рен положил амулеты на стол. «Ты не солгал ни одним словом. Твои братья обнаружили тайник, а в нем шкатулку и подвеску в крови. Показывай находку». Шидли с готовностью достал из-за пазухи небольшую узкую шкатулку и положил ее на стол. «Вот». Рен открыл шкатулку и внимательно изучил ее содержимое, ни к чему не прикасаясь. Клубок из серебряных, темных от времени цепочек, несколько простеньких колец без камней, медных и серебристых на женские пальцы. А сбоку золотая подвеска в удивительно свежих каплях крови, словно она только-только пролилась. «Вы ничего не трогали?» — строго спросил Рьян. «Нет, мастер, страшно», — тихо ответил Шидли и поежился. «А вдруг колдовство? Кровь-то вон какая!» Нитси сказал: «Нет колдовства, но он еще маленький, хоть и колдун». Рен снова уставился на подвеску. Тонкая золотая цепочка, крохотная бабочка с ажурными крылышками на узком кольце. Свежие капли крови на крыльях алели и искрили, как драгоценные камни. «Интересно», — пробормотал он. «Мастер, вы такое видели когда-нибудь?» — с любопытством спросил Лу. «Чтобы кровь была такой живой и спустя годы». «Видел». Рен закрыл шкатулку. «Однажды». «Мой дед был колдуном и занимался амулетами, а я часто рядом с ним крутился. Как-то раз он сильно порезался, отложил недоделанный амулет. Ушел перевязываться и на что-то отвлекся. Вернулся лишь спустя 2 часа. А его кровь на амулете за это время ничуть не изменилась. Не потемнела и даже не растеклась. Хотя порезался дед сильно. Позже он объяснил, что таковы свойства крови колдуна. Когда она попадает на колдовскую вещь, даже на недоработанную, то оживает. Словно вещь заменяет ей живое тело. Кровь, кстати, потом с амулета смыть трудно. Для чистки нужны особые заклятия. Поэтому я и без мьёла могу сказать, что поранился о подвеску или рядом с ней колдун. А подвеска точно амулет. Твой колдун этого не знает? Если и знает, то не посчитал нужным сообщить. Кисло отозвался Лу. То есть не знает. Сочувственно кивнул Рьен. Ничего. Мьёл в первый год работы тоже такой был. Пока его один преступник чуть не утопил при задержании. Сразу и самоуверенности сильно поубавилось, и желание учиться появилось. Молодежь. Главное, чтобы хватило силы и изворотливости выжить, чтоб после понять. Смерть вдохнет в затылок, мозги быстро на место встанут. Между прочим, я все слышу. Раздалось из-за входной двери ворчливое. И Мьёл ввалился в начальственный кабинет, похожий на очень большую сосульку. Даже синие глаза, казалось, выцвели на морозе до неприятной светлоты. — А раз не споришь, то согласен, — усмехнулся Рьен. — У тебя 5 минут. — Угу. Колдун на негнущихся ногах добрался до своего кабинета и скрылся за дверью. — Протоки, — пояснил Рьен. — В колдовских протоках амулеты не работают, греться нечем, а холод там лютый. Подождем, пусть отогреется. «Быть трупу или не быть?» — предположил Лу. «Быть убийству или нет?» «Как думаете, мастер?» Рен пожал плечами. «Любопытному делу точно быть. Подвеска-бабочка точно современная работа. Они 2 года назад были очень популярны. И серебряные, и золотые, и из простых сплавов. Я искал жене подарок на день рождения и всюду лишь на бабочек натыкался. А вот остальное... Столь дешевые вещи обычно хранят в память о предках или если они колдовские. Но им точно больше 2 лет. Как думается, и шкатулки, и тайнику. Ну, что у вас?» Мил вернулся ровно через 5 минут. Еще белый от холода, но готовый к работе. «Оцени». Рен открыл шкатулку. Колдун посмотрел на окровавленную подвеску, склонил голову на бок, прислушиваясь к чему-то незримому. Не без труда сковырнул заклятием каплю крови и снова прислушался. «Девушка», — сообщил он наконец, — «северянка. 20 лет. Сильная колдунья. Кровь мертвая, но свежая. Луны 2, как мертва, наверное. Точнее, потом скажу». «И, мастер, мне ее кровь не нравится». «Что именно?» — насторожился Рен. «Не понимаю», — Мьёл нахмурился. «Надо глубже смотреть. Но вода шепчет, что кровь порченная. Или яд, или проклятие, не знаю. Порченная». «Убийство таки», — крякнул Лу. «А амулет?» — уточнил Рен. «Да никакой это не амулет!» Колдун качнул головой и снова прислушался. «Обычная безделушка. Хотя... Не, мастер, безделушка. Но вот одно из звеньев в торопях заколдовано. Точнее, если надо, потом скажу. Очень сумбурное заклятие, скомканное. Оно изберегло кровь. Она не хотела пропасть без вести или оказаться среди наших странно умерших, — предположил Лу. «Умная девочка», — заметил Рьен. «Речные воды и туманы смывают все следы. Яд или проклятие после них в крови не найти». Она все понимала и нашла способ оставить след. «Мьёл, как быстро остальное узнаешь?» «К утру, не раньше», — колдун посмотрел на часы, чьи стрелки устремились к 1 часу дня. Труп тоже к тому времени найду, если не уничтожен. А хотите раньше все узнать? «Колдовское ведомство?» Лу встал. «Да, мы все же на учете зарегистрированы», — подтвердил Мьёу. «Слабые не всегда регистрируются, но в этой крови силы много. Эта девушка точно должна быть на учете, даже если приезжие. С такой силой нельзя не учиться. Дар сожрет. А если учишься, то уже на учете. А учет по крови. Я соберу капли в склянку. По ним ведомственные колдуны за час личность установят. Но прежде мастер к матушке Шане надо. Вдруг что-то из могилы». «Что еще тебе не нравится?» Рен решительно посмотрел на помощника. Колдун стукнул по крышке шкатулки. «Это дерево Йора, мастер. Кладбищенское дерево. Выводы делайте сами. А я пошел работать. Кровь и остальное скоро принесу». И, прихватив шкатулку, он скрылся в своем кабинете. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы из Йора делали вещи?» Рьен хмуро посмотрел на удивленного Лу. «Позвольте, мастер», — робко начал Шидли. «Конечно. В приграничье делают», — пояснил парнишка. «Южане. Из мертвых деревьев, которые сами сгнивают. В приграничье нет островов-кладбищ. Да и деревьев Йора мало. И растут они ближе к границе с севером и по одному. Южане за ними прямо охотятся. У меня там приятель был, южанин. Вот его отец делал из Йора разные штуки». «И снова матушка Шане», — задумчиво кивнул Рьен. «А дом вы у северян покупали?» «Ну да». Шидли почему-то посмотрел на друга. «Мьёу!» «Что?» — отозвалось из кабинета. «Возраст остальных украшений и шкатулки какой?» Рен снова взялся за перо и чернильную склянку. «Лет 50», — после паузы сообщил колдун. «Я вам нужен?» — с затаенной надеждой спросил Лу. «Все нужны. Колдуна своего тоже бери, пусть учится». Рен бегло просмотрел заметки и выписал имена сына продавца и его ныне покойного родителя. «Ивьор и Фьюцро». «Минутку, погоди!» Закончив записями, он посмотрел на Лу и распорядился. «Жди Мьёла, он скоро принесет опись вещей и слепки со шкатулки. Покажешь Айну-старшему. Возьмешь с него согласие, как обычно. Вернем, когда закроем дело, но не факт, что с подвеской. Поедешь с парнями, и это не обсуждается», — добавил строго, когда оба друга разом собрались возразить. «Далее, Лу. Семье Айнов все подробно рассказать, о бывших владельцах дома расспросить, тайник осмотреть. Мьёу вас догонит. После пройтись по соседям, во-первых, узнайте о странностях прошлых лет осени. Колдунья, конечно, могла сразу на чердак протокой прийти, но вдруг кто-нибудь ее видел. И случайно она тоже могла там оказаться. Но мне в это не верится. Скорее всего, она знала о тайнике. Во-вторых, бывшие владельцы дома, что соседи о них скажут. В-третьих, тайник. Примерно 50 лет назад кто-то схоронил на чердаке шкатулку. Вещи, похоже, женские. И женщина делала тайник или для женщины. Поузнавайте, кто или для кого. О важном пиши сразу, остальное обсудим вечером. Сият тебе поможет. Не то до утра с опросами провозитесь». «Сделаем», — бодро пообещал Лу. Из своего кабинета выглянул взъерошенный Мьёу. Протянул Лу склянки со слепками и список и предупредил. «Напиши, когда вы до острова доберетесь. Прибегу протокой». «Мастер, дело-то в чем?» «Будь добр, позови Сията. Введу его в курс дела». Рен собрал бумаги в стопку. «До свидания, парни. Вы правильно сделали, что пришли и все рассказали. Спасибо. А теперь подождите полчаса в гостевой. Лу, проводи ребят и дождись Сията». «Опять мне в колдовское?» – проворчал Мьёу. «И немедленно. Главе ведомства сейчас напишу». Сам же Рьен, закончив с распоряжениями и письмами, прихватив шкатулку, оделся и заторопился к матушке Шане. На севере к дереву Йоры относились по-разному. Для кого-то оно было священным деревом памяти, для кого-то кладбищенским и потому притягивающим смерть, а для кого-то просто проклятым. Однако все это приводило к одному итогу. Северяне никогда не использовали Йора для поделок. Исключение венки, сплетенные из ветвей для похорон, как дань памяти. Никому бы и в голову не пришло делать из Йора шкатулки. При этом, признал Рьен, спеша через заснеженный парк к старому мосту, никто, кроме колдунов, не заметит, из какого дерева сделана вещь. Вот он не понял, Лу не понял, мальчишки не поняли. Вероятно, вещи из Йора на севере давно в ходу стараниями ушлых южан, но об этом мало кто догадывается. И даже если на самом деле вещь из мертвого кладбищенского дерева не опасна, интересно, почему именно Йора? В прихожей чайной грелся супами и чаями с десяток замерзших одиночек, поэтому служанка Ладе сразу проводила Рьена в свободную ужинную, позвала матушку и подала чай с печеньем. Хозяйка чайной прибежала из кухни через 5 минут. «Добрый день, сынок!» – матушка Шане на ходу вытирала руки полотенцем. «По делу или пообедать?» «Доброго!» – Рьен улыбнулся. «Пока не знаю. Начнем с дела, а там посмотрим». Матушка села за стол, привычно достала мешочек с песком и с любопытством посмотрела на закрытую шкатулку. «Что тебя интересует? Кровь?» И по столу зашуршал колдовской песок, серыми змеями оплетая шкатулку. «Северная девочка, колдунья, отравлена. Могу состав яда написать. Очень интересный, кстати. Я много лет изучаю северные травы, но такого сочетания ни разу не видела». Девочка мертвая, в матушкиных глазах задрожали слезы. «Такая молоденькая, такая красивая и очень светлая. Думаю, лекарем работала. А кровь какая сильная. И почему ко мне не пришла? Где душа потерялась?» Рьен кивнул. «Состав яда напишите, конечно. О том Йол говорит, что раньше утра не разберется. А еще расскажите, если знаете, почему у южан так ценится дерево Йора и почему из него делают шкатулки?» «Йора!» – неодобрительно протянула она и украдкой отерла слезы краешком шали. «Так вот отчего несет могилой. Для того, сынок, и используется. У нас расхитители могил жестоко караются казнью в песках. Но когда южане начали осваивать север, то заметили. И если в сундучок из дерева Йора положить любые ценности, они пропахнут могилой. И с тех пор расхитители этим пользуются. Йора перебивает запах украденных из могилы вещей. Причем быстро перебивает. Пара часов хватит. А держится запах долго. И потом ценности можно выставлять на продажу в любой лавке. И на вопросы проверяющих колдунов только руками разводить. Дескать, вот в такой-то шкатулке их и купил. Так уж вышло. А вот вам и шкатулка, смотрите, сравниваете. «У нас на севере они тоже в ходу?» Рьен открыл папку и сделал несколько пометок. «Думаю, меньше, чем у нас, но да, сынок, в ходу. Вещи из Йора ценятся, их хранят долго». Матушка Шане снова прищурилась на шкатулку. «Но только северные колдуны могут распознать Йора, это ведь не наше дерево. А сюда она могла попасть как угодно, с теми же украденными ценностями, по наследству, или купили с молотка вместе с содержимым, если бывший владелец много задолжал и умер, не рассчитавшись, даже не понимая, что именно купили. А из могилы ценности или нет, я, к сожалению, понять не могу. Откуда ваша шкатулка?» Рьен коротко рассказал. Матушка Шане осторожно приподняла крышку, изучила ценности и грустно покачала головой. «Такая молоденькая!» «Сынок, шкатулка не случайность. Чердак, да? Любой южный колдун почуял бы могилу еще на первом этаже. Любой северный колдун уловил бы остаточную силу Йора, просто пройдясь по чердаку или по второму этажу под тайником. Кто нашел? Мальчонка-колдун? Ну вот видишь. Шкатулку спрятали от простых людей, но для колдунов». Рьен задумчиво кивнул. «Спасибо, матушка. «Имени нет?» – спросила она. «Я бы позвала». «Вряд ли придет, конечно. Вряд ли девочка еще здесь». Светлая душа зла не держит и быстро уходит. Она к тому же понимала, что ее убивают, и оставила подсказку. Могла давно уйти со спокойной совестью. Но если есть... На столе расплылась черная лужа. «Извините, Рен достал письмо». «Мьёл в колдовском ведомстве?» — встрепенулась матушка Шане. «Скажи ему, пусть про яд узнает. Он действительно очень странный сынок. Или чье-то умное изобретение, или древнее наследие. В обычных справочниках такого не найти. А ведомственные колдуны могут знать». Она достала из кармана фартука блокнот и песчаное перо и быстро набросала рецепт. Арьен прочитал письмо и помрачнел. «А знаете, почему вам не знаком яд?» Он свернул письмо. «Девушку звали Чьяна. И она не только лекарь, матушка, тут вы правы. Последние 2 года она работала служителем в закрытом храме Семирек. В одном из тех, куда прячут не только сумасшедших, но и неудобных родственников под предлогом безумия. Или преступников, чтобы спасти от казни. От нас несколько убийц так ускользнули. Вовремя признались богатым родственникам и благодаря семейным связям спрятались. Когда мы добрались до преступников, их уже признали невменяемыми. А за стены закрытых храмов не проникнуть никак». Рен встал. «Простите, обед откладывается. Дела?» «А в каком храме она работала?» — уточнила матушка Шане. «В какой больнице?» «Вы туда не пойдете», — Рен нахмурился. «Закрытый храм город в городе. Там свои законы и порядки. Это не обычный храм помолиться и пожениться, а служители закрытых — недобродушные помощники. Это страшное место, матушка. Большинство тех, кто туда попал, обратной дороги в обычную жизнь нет. И служителей это тоже касается. И уж точно там будет защита от призраков». «Знаю», — кивнула матушка Шане. «Я не первый год семиречий, сынок. Я знаю, что такое закрытые храмы, и не собираюсь туда проникать. Я лишь хочу побродить рядом и понять, там ли девочка. Дух, как ты помнишь, возвращается домой, и храм мог стать ей домом. Или западней. Служители же не так просты, это неверующие северяне. И если дух девочки сразу не ушел, они могли заманить и запереть. Клянусь, сынок», — добавила она честно, — «рисковать не буду. Просто проверю». «Больница. 5-й остров, 2-й причал», — неохотно сообщил Рен, застегивая пальто. «Жила она там же, на 5-м острове, 38-й дом. А храм — 72-й остров. Но, матушка...» «Не волнуйся, я же слово дала», — матушка Шане укоризненно улыбнулась. «А 72-й — это где?» «Рядом с 23-м островом». Рен надел шляпу. «А дом наших приграничных переселенцев, между прочим, находится на берегу практически напротив храма. С начала осени до начала зимы дом пустовал. Старый хозяин умер, а новый путешествовал. По справке из колдовского ведомства, Чьяна умерла в первый день зимы. Из храма написали, отравилась. Тело не выдали и там же на территории храма похоронили. И свидетельство о смерти в городское ведомство отправили». «Но ты будешь копать», — заметила матушка. «У нас есть живая колдовская кровь с ядом». Рен взял шкатулку и папку с бумагами. «На это никто не сможет закрыть глаза. Ни мой глава, ни глава колдовского ведомства мастер Гиреб. Да никому не нужны проблемы с закрытым храмом. Но и отмахиваться от убийства нельзя. Через полчаса у нас совещание. Матушка, очень вас прошу, не рискуйте. Возможно, дело и не в ее работе, а в родственниках, которых у девушки очень много. Дальних, но тем не менее. У Чьяны был свой дом, 2 хорошо оплачиваемых работы и недурное наследство от родителей. Подозреваю, родня до сих пор делит имущество, потому что завещание девушка, конечно, не оставила». «Однако яд», — поджала губы матушка Шане, — «редкий и странный яд. Поэтому начнем все-таки с храма. Спасибо. Да не за что, сынок. Рецепты яда возьми, пусть колдуны посмотрят. Проводив Ильяна, матушка вернулась в ужинную, закрылась и зажгла свечу. Долго смотрела на голубой огонек, звала девушку, но безрезультатно. «Ну ладно», — прошептала она, — «раз так». За долгие годы работы у нее установилась прочная связь с лодочником. Она остро чувствовала его присутствие, отправляя душу на призрачный причал. И иногда даже слышала гулкое эхо благодарности. Матушка побаивалась обращаться к великому духу-хранителю без нужды. Но сейчас нужда была и самая, что ни на есть острая. Матушка Шане расслабленно устроилась на диване, закрыла глаза и тихо попросила. «Пожалуйста, не гневайся и прости за беспокойство. Скажи, у тебя ли Чьяна? Искать ли ее в мире живых? Да или нет?» И ответ пришел. Быстрый, неожиданно болезненный. «Ищи». Матушка аж вздрогнула и поморщилась, когда боль пронзила голову, и эхом злого ответа отдалась в ушах. Лодочник был сердит. Очень сердит. На самоуверенных людишек поняла она. «Значит, все-таки храм». Матушка Шане помассировала виски, добралась до стола, налила себе остывший чай и сделала несколько мелких глотков. Отпустила. Боль ушла не сразу, но отпустила. «Ну ладно», — повторила она тоже зло. «К любому замку можно подобрать ключ». В последнее время, то и дело сталкиваясь с древней защитой, матушка вспоминала, подбирала и поняла. Животные. Зверь единственный владеет тем самым древним колдовством, которому нипочем старые защиты. Люди — ворота для песка, а звери и есть тот самый песок. Или вода — чистая сила. Не зря Мьёл постоянно ворчал на своего любопытного кота. Сам еще не сообразил, а матушке напомнил об истинной силе животных колдунов. «Я знаю, что ты здесь», — матушка Шане улыбнулась. «Выходи. Молочка согреть?» Рыжий кот-колдун выбрался из протоки, сел на стул и внимательно посмотрел на матушку. А она наклонилась и спросила. «Проведешь своей протокой кое-кого еще, а, дружок? Запомни, и провести нужно, и вывести, но не сразу. Где выведешь, там же и заберешь, хорошо? Думаю, до ночи управимся. Но прежде давай-ка мы опыт проведем, чтобы уж точно получилось». Молодой служитель храма Семирек, что на третьем острове, был несказанно удивлен, когда рядом с чашей фонтана расплылась чернильная лужа, а оттуда выбрался сначала довольный до нельзя рыжий кот-подросток, а затем невидимый, но очень сильный призрак. «Матушка, это ваши друзья?» — с запинкой спросил служитель. Призрак тихо рыкнул и стал видимым. Серый пес встряхнулся и довольно оскалился. «Помощники мои, да», — матушка Шане улыбнулась. «Мы, сынок, ты уж извини, опыты ставим. Прежде я не встречала домов с защитой от призраков, но в последний год они начали появляться очень часто и, знаешь ли, мешают работать». «Ах, вот оно что!» — понял парень. «А знаете, почему попадаются?» «Нет, но мне тоже кажется, что неспроста», — призналась матушка. 30 лет работала ни сном, ни духом, а с этой осени...» «Город готовится защищать себя», — тихо произнес служитель и веско медленно повторил. «Город готовится защищать себя и своих людей». «Ты уверен?» Она встревожилась. «А я-то надеялась». «Вы наверняка знаете, вам рассказывали предшественницы, что это случается в разное время». Парень посмотрел на призрачного пса. «Всегда в разное время. Иногда через 20 лет, иногда через 50. Не уследишь и не угадаешь. Только так и можно заметить по оживающей в разных местах древней защите, от призраков. В последний раз все случилось в молодость моего прадедушки. И теперь снова грядет. Вы не знали? Я забыла, расстроилась матушка Шане. Невнимательно слушала по молодости, да и не очень-то верила. Тетушка Лемэ, конечно, предупреждала. Но мне тогда казалось, что здесь, на Тихом Севере, где не было наших войн и жертвенников... К сожалению, здесь всякого хватало, матушка, — хмуро сказал служитель. И когда северные колдуны потеряли способность видеть призраков и сражаться с ними, это всякое начало копиться и прятаться. И казненные колдуны — не самое страшное наше зло. Эта весна будет особенной, внезапной и опасной. Реки накопили много сил. Они начнут звенеть рано и так громко, что даже простым людям не по себе будет, а уж призракам. И проснувшиеся реки могут разбудить тех, кто не обращает внимания даже на мертвое время, прошептала матушка, зябко кутаясь в расстегнутое пальто. А в моей семье говорили, что это все-таки связано с количеством колдунов и их силой. Парень сел на бортик фонтана. И если рождается много колдунов, если они сильны и активно используют колдовство, то реки пустеют. А если колдунов мало? Я поняла, сынок, матушка Шана кивнула. Много воды используют, мелеют реки, мало остается в силе. Да еще и каждой весной от иных источников наполняются. А звон пробуждающих рек сводит с ума, если нет защиты. А у нас она есть, и мы знаем, как защитить молодых. А вот призраки... Поэтому и защита от них повсюду проявляется. Город знает, город ждет и предупреждает. Служитель встревоженно посмотрел на матушку. Мы должны быть готовы. Я иначе скажу. Мы должны ударить первыми. Матушка Шане покачала головой. Сонных призраков одолеть проще, чем разбуженных и озверевших от звона. Пока защиты проявилось мало, значит, не этой весной, так? Но через год или два. Сынок, я знаю лишь два действительно страшных гнезда. Вернее, я знаю, что они есть, но понятия не имею, где искать. Их не могут найти уже сотни лет. Если вам, служителям, известно больше... Давайте встретимся ближе к весне. Парень встал. Сейчас у вас другие заботы. Нет, не говорите, не надо. Я предполагаю, какие, поэтому не надо. Мой храм в вашем распоряжении. Продолжайте свои опыты и удачи вам. Я знаю, вы благое задумали, не буду вам мешать. Риен, ты понимаешь, куда лезешь? Мастер Гири посмотрел угрюмо и сердито. Даже у меня не хватает полномочий на такое дело. Да и ни у кого не хватит. Хоть всех городских глав, включая темных мастеров из трущоб, собери и их поддержкой заручись. Закрытые храмы сами по себе. Их служители отчитываются лишь перед своей верхушкой. Сколько дел возминали, как только они касались служителей храмов, даже простых служителей и простых храмов. «Потому что у нас никогда не было таких явных доказательств», — возразил Риен, нервно расхаживая по кабинету. «Всегда только косвенные. Всегда с надеждой на заклятие правды. Тряхнем и вытрясем». «Да трясти-то не давали. Сейчас у нас есть колдовская кровь с примесью древнего яда и мертвая девушка, самим храмом признанная отравившейся. Да тут даже сыскник-практикант поймет, в чем дело, и закрывать его я не собираюсь». И он требовательно посмотрел на начальника. Мастер Шьюлс, глава сыскного ведомства, пока молчал. Сутуло сидел в кресле, опираясь на трость, и рассеянно смотрел перед собой, прикрыв глаза. Казалось, даже он тихо по-стариковски дремал. И обманул бы любого, но не Риена. Тот отлично знал, что рано полысевшая начальственная голова, в отличие от тела, не состарилась ничуть, и сейчас глава ведомства отчаянно искал подходы к закрытому храму. Он тоже не собирался заминать очередное дело лишь потому, что простым смертным не пристало лезть в дела служителей. «Я кое-что поузнавал, конечно», — кашлянув осторожно сказал мастер Гири, чья она была девочкой талантливой, но, к сожалению, для нас очень добрый, слишком добрый. Ей прочили отличную карьеру в колдовском ведомстве. Но она предпочла уйти работать в обычную больницу, в ту же, где работали ее родители. Ей было лет 13, когда в больницу привезли пару бродяг. Температура сыпи, вроде бы ничего особенного. Но болезнь оказалась заразной и пошла по ветрям. Половина лекарей и больных тогда погибла. И оба родителя Чьяна в их числе. Бродяги, кстати, выжили. Их потом год изучали, чтобы понять, в чем болезнь и как лечить. Чьяна взяла под опеку двоюродная тетка. А через 3 года девочка уже начала работать и доучиваться в больнице родителей. И что ее потянуло в этот закрытый храм? Рен остановился напротив старого колдуна и нахмурился. «Да мы всех опрашивали, когда получили из храма уведомление о смерти, стандартное. Такое пишут, чтобы колдуна сняли с учета», — кивнул мастер Гири. «Один из моих помощников в годы учебы очень Чьяну любил, и он особенно рьяно копал. Опросил всех сотрудников больницы, все как один признались, что не поняли стремления девочки работать в закрытом храме. Она была общительной, открытой, что на уме, то на языке. Но 2 года назад внезапно пришла к начальнице и сообщила, что теперь будет работать только по выходным и при большом наплыве больных, потому что уходит в храм служительницей. Все были в шоке. А ее пациентов парень опросил? Заинтересовался Рьен. Опросил, подтвердил старый колдун. Всех, кроме одного, который умер за неделю до того, как Чьяна ушла работать в храм. Мастер Фьюц его звали. Фьюц Ро. Старость подвела. Стоп. Рьен быстро глянул записи. Мастер Фьюц был владельцем того дома, в котором нашли шкатулку и послание. Умер в прошлом году. Луны за 3 до Чьяны. И не в больнице от старости, а шею в своем саду свернул, упав с лестницы. Так сказал его сын. И то же самое написано в справке из регистрации. Повисла тишина. «Проклятые храмы!» — первым ругнулся мастер Гириб. «Это что, какое-то их очередное мошенничество?» Рен снова сверился с бумагами и медленно произнес. «Итак, у нас есть один мастер Фьюц Ро, который имел путешествующего сына Ивьора и умер больше 2 лет назад в больнице от старости. Есть колдунья-лекарь Чьяна, которая за ним ходила, а через неделю после смерти Фьюца зачем-то подалась в закрытый храм, которая умерла почти 2 луны назад от отравления и оставила в доме Фьюца очевидное послание. И есть второй Фьюц Ро, который умер прошлой осенью в собственном саду по случайности свернув шею. И его сын Ивьор, путешественник, с легкой непереносимостью сырости, который не собирался оставаться на севере, и оттого шустро продал дом за полцены вместе с мебелью. Он отложил бумаги и задумчиво добавил. «Помнится, у моего старшего брата был один хороший друг, которому не очень повезло. Сын родился с некоторыми отклонениями, и когда парня в конце концов определили в лечебницу при закрытом храме, родители, стесняясь, всем говорили, что сын уехал путешествовать. Река кипучая в душе взыграла. У меня вопрос. А точно ли Ивьор путешествует? Ведь там, где есть 2 Фьюцеро, может появиться и 2 путешественника Ивьора». А мастер Шью скачнулся, хмыкнул и ответил. «И у меня, друзья, был один хороший приятель. В школе мы крепко общались. Но после развела судьба. Я в сыскники ушел, он в колдовство. А лет так, да не подведут меня реки, 10 назад мы случайно встретились. Слово за слово он в гости пригласил посидеть. И я, когда хоромы его увидел, не удержался, спросил, мол, где работаешь? А приятель небрежно улыбнулся в закрытом храме. И вот о чем я думаю. Закрытые храмы существуют на пособие от городского ведомства и пожертвования. Больницы, сиротские приюты и гостевые дома для нищих бродяг тоже существуют на пособие от городского ведомства и пожертвования. Вот только я не видел ни одного лекаря или приютского наставника, который жил бы так дорого-богато, как мой школьный приятель, служитель некоего закрытого храма. Рьен оперся о стул. А есть предложение выкопать обоих фьюцев и проверить, кто есть кто. Йол восстановит внешность и сделает с них слепки. А после регистрации определит, кто из этих двоих фьюц Ро, а кто самозванец. Подделать внешность нынче несложно. Найти такого же возраста и телосложения мужчину и велеть ему отрастить бороду. Рассориться с соседями и роднёй, чтобы исключить внезапных гостей. Дом-то сразу не продать. Если в регистрацию дружно поступят две справки о смерти одного и того же человека, это подозрительно. Или от дома вообще не собирались избавляться. На него имелись темные планы. Шидли, мальчик, который нашел шкатулку, сказал, что дом был в ужасном состоянии, нежилым, с древней дряхлой мебелью. «И со шкатулкой в тайнике», — крякнул мастер Гири. «Я б на твоем месте проверил, как Чьяна связана с домом этих вьюцев или семьей Ро. Откуда она узнала про тайник?» «Мьё прав. Вещицам шкатулки под 50 лет. Про тайник знал настоящий сын вьюца, запертый в закрытом храме. А Чьяна узнала от него, когда устроилась работать в тот самый храм», — неспешно сказал мастер Шьюз. «Потому что отец перед смертью попросил найти сына. Умирающие очень сентиментальны и хотят уйти с прощением, а девушка была очень доброй, слишком доброй». «Вещи в шкатулке самые обычные, так?» Рьен посмотрел на старого колдуна, который, явившись навстречу, первым делом изучил находку. «Я никогда не уверен в этом до конца, когда речь идет о старинных украшениях», — качнул головой мастер Гирьб. «Колдовство может прятаться в вещах, даже от нас, и раскрываться лишь перед истинным владельцем, почуяв нужную кровь. Опять же, кто сказал, что Чьяна положила в шкатулку свое, ничего оттуда не взяв?» «Никто», — признал Рьен. «Чьяна могла сделать два дела сразу». «Однако дом...» Мастер Шьюз снова рассеянно прикрыл глаза. «Интересно, почему он так важен? Пока мне видится лишь его удобное местоположение напротив храма. Думается, не свернив Юц столь прискорбно шею, дом бы и дальше использовали. А он свернул и соседское внимание привлек. Соседи же лекари вызвали. Да каб не они, дом еще поди б послужил. Когда твои орлы-то с вестями прилетят?» «Да не скоро», — Рьен глянул на часы, чьи стрелки показывали начало 5-го. «И до 23-го острова добираться долго, и опрос дело не быстрое. Но, надеюсь, через час хотя бы Мьёл появится или отпишется». «Долго, очень долго», — поморщился мастер Гирип. В дверь со стороны кабинета Мьёл тихо поскреблись. Рьен встал, открыл дверь и улыбнулся. «Посылка от мастера Гьюша?» «Ну да». Иха едва удерживала в руках стопку папок, а когда увидела представителей начальственного общества, растерялась и уронила несколько дел. «Ой, извините. Давай сюда». Рен осторожно забрал у нее папки. «Не поднимай, я сам, беги». «До свидания». Неловко улыбнулась Иха и торопливо попятилась. «Кто такой мастер Гьюш?» Сухо осведомился старый колдун. «Наш архивный призрак». Рьен аккуратно сгрузил стопку на стол. «И у него, не поверите, нюх на старые дела, которые пора раскрывать и закрывать немедленно». Он поднял с пола последние три папки и предложил. «Разбираем. Спорю на что угодно, все это связано с неким закрытым храмом на 72-м острове. Только прежде я, с вашего позволения, напишу в городское ведомство и узнаю, где похоронены оба фьюца». «Какой стыд!» пробормотал мастер Гирип и потянулся к ближайшей папке. «Храм семи рек, священное место и такой позор! У меня, друзья мои, есть несколько ниточек. Мне бы, конечно, не хотелось за них дергать, но если доказательства нечистоплотности храма будут неоспоримы...» На 23-м острове тоже вовсю совещались. Ни хрена не понимаю. Мьел сердито потер небритую щеку. В этом доме точно есть какая-то дрянь. Но я не могу понять, где и что. Посмотрел на Вьюта. Но молодой колдун из группы Лу лишь покраснел и отвел взгляд. Если у опытного колдуна не ладилось, то что о нем новичке говорить? А тайник-то явно старый. Сьяд, сидящий на корточках над тайником, осторожно вытянул оттуда клок пыльной паутины. «Да не в нем дело, он обычный», — поморщился Мьёл. «И даже ни разу не колдовской, но вот дом...» «Ладно», — Рыжий встал, — «копайся, а я вниз». «Попрошусь на кухню, глотну чаю и набросаю мастеру Рьену отчет по опросам соседей. И попытаю главу семейства, пусть подробнее продавца дома опишет. Судя по тому, что говорят соседи, мастер Фьюц со времен больницы не совсем-то мастер Фьюц. И его сын тоже мне подозрителен еще со времен продажи дома». «Почему?» – застенчиво поинтересовался Вьют. «Потому что не было нужды так поспешно продавать дом», – пояснил Сьят, отряхивая руки. «Он же мог оформить доверенность в городском ведомстве, определить пределы порог цены. Дом продавали бы от его имени и продали по достойной цене, причем быстро, думаю, в течение луны-двух. Дом-то отличный, старый, но крепкий, плюс большой сад. Причал рядом, соседи далеко, тишина. И необходимые лавки на острове есть, продуктовые, колдовские, большая школа. Нет, совсем не из-за своей пресловутой непереносимости парень так быстро сбагрил дом. В деньгах нуждался. Мьёл неохотно присел над тайником и тоже вытянул оттуда клок паутины. Сьяд фыркнул. В деньгах? А сколько будет стоить проезд с юга до Семеречья? Зимой цены везде взлетают в 3 раза, а ближе к Семеречью в 5. То, что он получил за дом, едва окупает его проезд туда-обратно. Даже со знакомым колдуном дорого, да, Мьёл? Мы не бездонные бочки, — колдун брезгливо стряхнул с пальцев паутину. Любой колдун через неделю выдохнется, то лед растопи, то ветра дай. А недели — это едва ли 1/5 пути до Семеречья, от приграничья. И то, если колдун силен. А его колдуна еще кормить надо, комнату в гостевом оплачивать, раз уж он по чужим делам поехал. Невыгодно? Неделя 1/5, встрепенулся Сьяд. То есть от приграничья до сюда добираться больше луны? Зимой, точно? По зиме все 1/2 луны, Мьёл поднял взгляд. Заклятия иногда кончаются. Колдуны устают, лодки ломаются, снегопады, бури и пороги мешаются. Да и русла рек вдали от крупных городов плохо расчищены. Думаю, по незамерзающей реке Черной в мороз идти больше луны. А что? Рыжий тонко улыбнулся. А то, что наш страдающий непереносимостью сырости храбрый парень приехал сюда к середине зимы, с юга, 6-7 недель на дорогу, с югом, Ёл. Или он не вдавался в подробности, рассказывая свою историю будущему покупателю, или врет. Я склоняюсь ко второму. Все, ушел. Погоди. Мьёл снова глянул на тайник и решился. Собери-ка всех внизу. Это, правда, дом лет на 10 состарит, но я тут чувствую колдовскую дрянь. Попробую поломать вслепую. Проследи, чтоб все были на первом этаже до последнего любопытного пацана. А ты останься, — велел Вьюту, — поможешь. Напишу, как соберемся, — кивнул Сьяд и скрылся за дверью, которая уводила в узкий коридор с лестницей вниз. Запираемся. Мьёл скинул куртку и закатал рукава рубахи. Потом запечатывай все трещины на чердаке. Ни одна капля вниз не должна просочиться. — А чем ломать будешь? — сосредоточенно спросил Вьют, закрывая дверь. — Давлением? Нет, оно может снести перегородки. В руках Мьёла набух небольшой водяной клубок. Не рассчитаю силу и рухнем в подвал, вместе со всем семейством, кроватями и кухней. Я прокалываю пространство, создаю сеть тонких каналов и пускаю по ним воду. Это безопасно для строений, но опасно для заклятий. Каналы очень чувствительны к любому колдовству и действуют как отмычка. А вот если отмычки мало, то добавляю немного давления. Что еще не пробовал? «Канал делать умею», — просто ответил Вьют. «Но пока получается через них только смотреть и слушать». «А какой охват?» 200 на 200 шагов. Недавно пробовал добавить, получилось вниз еще плюс 20. «Неплохо», — одобрил Мью. «У меня 350 на 400. По моим каналам пройти сможешь?» «Я прокалываю и пробиваю, ты идешь следом. Если я не буду тратить силы на остановки и осмотр, то смогу спуститься глубже и расширить сеть. А если ты не будешь пробивать, то сможешь охватить хотя бы шагов на 300 вниз и вширь. Пройду». Вьют тоже снял куртку и решительно закатал рукава. Давно не ходил, но с наставником всегда получалось. Матушка Шане давно перестала понимать, где именно она находится. Закрытый храм на самом деле представлял собой плотно застроенный остров с десятками домов. В центре они были выше и богаче, ближе к берегам ниже и беднее. Остров окружала высокая старая стена со всего-то одними воротами, которые примыкали к причалу из пары тщательно заколдованных калиток. Кот провел протокой двоих помощников, и на Реснаде серыми тенями, петляя вдоль домов, заглядывали в каждую щель. Кровь показала матушке образ девушки, и помощникам приходилось искать ее так, изучая всех прохожих. Колдовство, как и большее число помощников, могло привлечь к ним лишнее внимание. А сколько там было призраков? Только теперь матушка Шане поняла, отчего лодочник так злился. За древней стеной томились десятки призраков, истощенных с каплей другой силы, и большинство, к ужасу матушки, слабо сияло голубым. При виде серых псов призраки разбегались и прятались. И как найти среди них одну единственную северную девушку? И ведь после нужно как-то освобождать несчастных. А матушка не была уверена, что у них хватит сил пройти протокой и не сгинуть в пути. Чьяна нашлась, когда остров накрыли сизые зимние сумерки. И нашлась случайно. К дому, шарахнувшись от Наре, прижалась тень. Наре метнулся к ней, а матушка не сразу поверила своим глазам. «Живая! Да ты же живая!» Тень, похожая на сбегавший дух Бьюры, испуганно жалась к стене. Но если Бьюра внешне ничем не отличалась от обычной тени, то Чьяна была узнаваема. Огромные глаза, тонкий носик, острые скулы, спутанные волосы ниже лопаток, болезненная худоба. — Ты же Чьяна? — тихо спросила матушка Шане, все еще не веря увиденному. — Дочка, не бойся. Отзовись, кивни. Тебя зовут Чьяна? Но тень лишь дерганно оглядывалась, ища пути для побега. Но как сбежать от двух здоровых серых псов? «Дочка, послушай меня». Матушка заговорила медленно и ласково, зная, что тень слышит. «Мы пришли за тобой. Мы искали именно тебя. Не бойся. Меня зовут матушка Шане. Я южная колдунья. А это мои помощники. Знаешь мою чайную на третьем острове?» Тень встрепенулась и недоверчиво посмотрела на пса. «Я не могу прийти сюда сама, человеком, и говорю с тобой через помощника», — мягко сказала матушка. «Ты меня не видишь, но слышишь, правда?» Чьяна неуверенно кивнула. «Мы нашли твое послание, шкатулку, подвеску с бабочкой и кровь». Матушка Шане приободрилась. «По крови узнали, что ты работал здесь, и мы нашли способ пробраться на территорию храма. Но он пьет силы, дочка. Он высасывает из нас колдовство. Нам нужно уходить. Тебя что-нибудь или кто-нибудь здесь держит?» Тень отрицательно качнула головой. «Значит, ты с нами?» Матушка улыбнулась. Чьяна помедлила, осторожно протянула руку к Наде и сразу же испуганно ее отдернула. Пес фыркнул, шагнул к тени и уткнулся носом в ее бок. «Это люди, дочка», — объяснила матушка Шане. «Заколдованные духи людей. Мои верные помощники. Не бойся нас». Чьяна неловко коснулась серой шерсти и вдруг заплакала, молча дрожа всем своим призрачным телом. «Пора, иди за нами», — позвала матушка. «И песками заклинаю. Ничего не бойся». Наре побежал первым, скользя вдоль стен мимо людей и призраков, разведывая обстановку. А Наде с Чьяной следовали подаль. Иногда их замечали, особенно сильные служители, на чьих шеях сияли странные подвески. Не видели, но ощущали волны силы. Пытались присмотреться, грозно кричали. «Кто здесь?» Но тогда призраки лишь ускоряли бег. Ни одному смертному телу не опередить дух. А вот и стена, а вот и калитка, а вот и морда колдуна в переплетении металлических прутьев. Упитанный рыжий кот на белом снегу слишком заметен, поэтому он ждал за стеной. Прибегал, проверял, сгрызал рыбку и снова убегал греться, чтобы опять вернуться и проверить, не пора ли уходить совсем. Сейчас кот, укутавшись в согревающее искристое колдовство, как раз догрызал рыбий хвост. При виде призрачной компании колдун тут же сотворил протоку и исчез в ней вместе с рыбьим хвостом, чтобы спустя несколько секунд вынырнуть рядом с Наде и уже без еды. Серьезно посмотрев на Чьяну, кот покрутился, творя протоку, и когда вокруг его лап образовалась солидная черная лужа, матушка велела: «Наре, иди первым. Чьяна, потом ты и держись за хвост. Наде, за ними. Следи, чтобы девочка не испугалась и не потерялась. И да помогут нам пески и реки, дети». Сият спрашивал и записывал, а дом то и дело вздрагивал. Айны, всей семьей собравшись на кухне, дружно вздрагивали вслед за ним. В какой-то момент глава семейства не выдержал и нервно осведомился: «А дом не рухнет? Может, нам выйти?» «Не рухнет», — невозмутимо ответил Сият, делая быстрые заметки. «Наши колдуны знают свое дело». «Так, еще раз, мастер. Бывший владелец дома прибыл сюда к середине зимы». «Я уже три раза говорил «да», — огрызнулся мастер Айн. «Я купил у него дом дней 10 назад. Почему это важно?» «А сколько вы добирались от приграничья до Семиречья?» Вместо ответа уточнил рыжий. «С кем вы сравниваете нас? С этим пареньком? Зачем? К тому же мы ехали летом и с детьми», — резко возразил глава семьи. И его жена, сидящая на стуле поодаль, закивала. «А он?» «Зимой и с непереносимостью сырости», — дополнил Сиат, с которой, с его и ваших слов, он мог пробыть тут всего неделю. Как же он тогда шел по рекам, аж с осени да в мертвое время? Вы знаете, что такое непереносимость сырости? Даже страдающим легкой формой можно находиться рядом с реками только жарким летом, когда солнце испаряет влагу. Мастер Айн растерянно переглянулся с женой и не нашелся с ответом. А рыжий незаметно сунул руку в карман пальто, сжал амулет правды и вкрадчиво сказал: «Кто-то из вас лжет. Или продавец дома, или вы». Дом снова вздрогнул, особенно сильно и только под ногами. «Что вы, мы лишь покупатели?» – пробормотал мастер Айн. Амулет не нагрелся. «Да, всего лишь покупатели». Далее Сьят снова взялся за перо. «Вы?» Продолжить он не успел. Распахнулась дверь, и в кухню валился Вьют. Молодой колдун был серый от усталости, взъерошенный и дико возбужденный. «Под подвалом захоронение», — хрипло поведал он, натирая мокрый лоб. «Большое. Мы два уровня взломали, но Мьёл говорит, не все еще есть. И там... там Чьяна. Вроде как даже... живая». «Что?» Сьят выронил перо, и от изумления ему даже не поплохело, как обычно при упоминании о трупах, хотя под его ногами находилось целое кладбище. «Мьёл с ней в больницу протокой убежал. — широко улыбнулся колдун. «Он не понял, никто не понял, ну вот так. Мы когда пробили, у него кровь чьян с собой была. Он запустил поиск и сразу нашел. А тебе велел передать. Как-то тут решить все. Дом-то опечатывать надо». «Лу еще на допросах?» Сьяд собрал заметки и сунул их в карман пальто. «Напиши, пусть возвращается». «А мы как же?» — оторопело уставился на него мастер Айн. «Куда мы на ночь глядя и с детьми?» «Через два дома от вас живет приличная пожилая пара». Рыжий встал и быстро застегнул пальто. «Дом большой, а стариков двое. Я договорюсь, и они пустят вас к себе пожить. Собирайтесь, мы поможем с вещами». «А дальше?» — робко спросила мать семейства. «Дальше бумаги и ожидания», — честно ответил Сьяд. «Мы пишем и выдаем вам заключение о факте мошенничества. А вы, мастер, идете с этой справкой в городское ведомство и пишете заявление, как пострадавший. Указываете состав семьи, площадь дома и потраченную сумму. Прилагаете все договоры о покупке и ждете. Для начала вам определяют временное жилье, которое оплачивать не придется. Минимум на год и на ближайших островах, а после... Ну, после все будет зависеть от того, поймаем ли мы мошенника, стрясем ли с него деньги, и не только с него. В любом случае, год вам не придется платить за жилье, а мы будем держать вас в курсе. Собирайтесь. Берите все самое необходимое, а остальное сложите в любой комнате, лучше даже на чердаке. Дом будет опечатан. Вас на время следствия никто сюда не пустит. Но вещи не пострадают. Мы закроем их колдовством. Семья, конечно, была в шоке. Сьяд, в общем, тоже. Утеплившись амулетами, он вышел из дома, долго стоял на крыльце, просто дышал и пытался понять, как? Как девушка, которую двое сильных колдунов объявили мертвой, оказалась живой? Как она продержалась в подвалах без еды и воды, отравленные с первого дня зимы, то есть почти две луны? Как? Подоспевший Лу выслушал его сбивчивый рассказ и хмыкнул. «А я думал, мнимая смерть — это байки». «Какая-какая смерть?» — удивился Рыжий. «А ты откуда знаешь?» «У нас соседка, старая целительница», — пояснил Лу. «Общительная особа. Всех соседей своей разговорчивостью распугала. А вот моя жена слушает ее с удовольствием. Она со спящим даром, поэтому любит все колдовское. И как-то обмолвилась. Соседка говорила, есть такое. Когда человек для всех умер, и кровь говорит, что умер, а на самом деле нет. Мы не поверили, даже жена. Надеюсь, мне расскажут». Сьяд заерзал, как всегда, когда ощущал близость интересной идеи. «Такая история получится». «А нам-то что делать?» — уточнил Лу. «Переселять несчастных», — очнулся Рыжий. «Иди к ним, а я сбегаю к соседям и договорюсь о временном проживании». «Мнимая, значит, смерть». «Ее придумал мой дедушка», — тихо говорила Чьяна, сидя в ворохе подушек. Его брат страдал припадками. Внезапно падал, дергался, а потом замирал, не понять, жив или мертв. Он часами так лежал, неделями, без еды и воды. И никакое колдовство не помогало, никакие зелья. А кровь указывала на смерть. Его даже несколько раз хоронили. А он каждый раз возвращался. Приходил в себя от недостатка воздуха, колдовством взрывал гроб и шел домой. Мьёл весело хмыкнул. Рен быстро записал и снова посмотрел на девушку. Чья она походила на скелет? Жутко худая, с коротко остриженными волосами. А на сером лице одни острые скулы и огромные глаза. После нескольких часов целительства она пришла в себя, чуть-чуть поела, напила зелий и решительно потребовала встречи с искниками. Боялась, что подведет ослабший организм, что не доживет и не расскажет главного. Дедушке эта идея показалась интересной. Научиться вводить организм в подобие смерти. Хотя изначально он изучал припадки вместе со своими родителями, чтобы помочь брату. «Мы древний род целителей, и у нас очень высокий уровень силы, большие ее запасы и огромный архив знаний. Все мои предки занимались практической наукой, исследовали неизвестные болезни, находили их причины и разрабатывали лекарства. Мьёу посмотрел на капли воды в своем кулаке, отвернулся к прикроватной тумбочке и налил в чашку свежий чай. Матушкины помощники быстро доставили в сыскную больницу все необходимое. А с собой унесли каплю крови Чьяны. И матушка Шане пообещала через пару часов сделать лекарство посильнее. Отпускать девушку на призрачный причал она не собиралась. Им так редко удавалось кого-то спасти. Причину припадков нашли, но поздно. Двоюродный дедушка все-таки умер. Деду стало жаль стольких лет изучений. И так он и придумал мнимую смерть. 10 лет напряженной работы, зелья с заклятиями. И дед умер на неделю. По всем показателям умер. По крови, по состоянию организма. А потом сам вернулся. Проснулся однажды утром, спрыгнул с постели и побежал записывать итоги. Побежал, мастер, сама видела. У целителей и правда огромный запас сил. И когда мы лечим себя, сил почти не тратится. Она обратно к нам возвращается. А мнимая смерть – это, по сути, лечение себя в момент умирания. Поддержание жизненных сил на одном уровне. Колдун других умений умрет дней через 5-7, а нам неделя так выспаться. Мьёу протянул ей чашку с чаем, снова посмотрел на капли и внушительно сказал. Полчаса перерыв. И хотя он не был целителем, Чьяна послушалась. И после выпитого чая даже задремала, чтобы ровно через полчаса проснуться, взять вторую чашку чая и продолжить. Дед на этой теме слегка тронулся умом. Ему все было мало – недели, 2-3 луны. Все хотелось продлить срок еще и еще. Он дотянул до полугода, но вышел из измененного состояния почти овощем. Не мог двигаться, бредил, умер через день. К сожалению, мнимую смерть может прервать лишь сам целитель. Никакие сторонние заклятия и зелья не помогут. Дедушка утратил связь с заклятиями и не смог вовремя вернуться. Но знания в нашей семье остались. Дед не заявил о них колдовское ведомство, потому что считал опыты незаконченными. А мы побоялись. По невидимости, вон сколько столетий с ума сходит и себя гробит. Зачем еще одну? Такое опасное умение. Рен молча писал. Мьёу внимательно наблюдал за состоянием колдуньи. Мастер Фьюц – несчастный человек. Он женился на женщине с ребенком. Но жена вскоре умерла, а приемный сын его чуть с ума не свел. Ивьер – полукровка. После смерти матери у него проявился южный дар. А что с ним делать, у нас не знают. Да и мастер в дар не верил, и жена его предупредить не успела. Он раз упал, поскользнувшись на песке, и сломал руку, второй сломал ногу. Потом едва с крыльца не улетел и чудом не сломал шею. И каждый раз он стряхивал с одежды песок. И каждый раз где-то рядом зло хохотал приемный сын. Сейчас Ивьер жалеет об этом. Поверьте, себя во всем винит, но... Терпение мастера Фьюца кончилось, и он отдал сына в закрытый храм. Мастер давно на него работал, привозил продукты. Денег на лечение у него не было, поэтому он предложил что угодно. Мьёу снова долил в чашку Чьяны чай, благо тот помогал. Щеки девушки порозовели, голос окреп, да и руки уже почти не дрожали. Он всю жизнь мучился тем, что так поступил. Предполагал, для чего используют его дом. Но вытащить сына уже не мог. Договор заключил пожизненный. Мастер просил хотя бы передать наследие. Жена, умирая в бреду, рассказала про тайник и велела отдать все сыну, когда тот вырастет. Ивьер потом объяснил, почему раньше нельзя. Дар должен успокоиться, развиться и снова успокоиться. Но дом мастера накрыли такой защитой. За узорчатыми от мороза окнами бушевала метель, а в палате было тепло и уютно, пахло чаем. В храм меня приняли сразу. Там всегда были нужны хорошие лекари и целители. И больше года я искала Ивьера. За шкатулку пока не бралась. Вдруг и Ивьера вроде бы нашла, и на взломе защиты бы попалась. Нет, думала я, сначала найду. Я ничего о нем не знала. Как он выглядит, есть ли приметные черты. Только имя и дату поступления в храм. А он сам меня нашел. Потом объяснил, что его призраки привели. Их десятки на территории храма, им скучно. И они за всеми подглядывают, все подслушивают. На меня иногда находило, и я шептала. «Где ж тебя искать, Эвьор, где?» Они услышали знакомое имя, и так мы встретились. Чена допила чая, отдохнула и продолжила. Эвьор оказался совершенно нормальным человеком, никаких отклонений. Он сам принял и усмирил дар, который сводил его с ума. Сам научился верить в призраков и слышать их. И даже от весеннего звона рек сам защиту придумал. В закрытом храме его держать было незачем. Если бы не темные дела служителей. Видели захоронение? Там 5 уровней. Им давно негде ни хоронить, ни держать огромное количество живых людей. Служители оставляли лишь здоровых, чтоб те работали на храм. Зелья, амулеты, сады и овощи в теплицах. А больных или старых сразу убивали. А деньги с родственников продолжали исправно брать. Мьёл тихо ругнулся. Чена грустно улыбнулась и кивнула. «Я правду говорю. Я много чего видела и слышала. У меня появилась цель — вытащить хотя бы Эвьора. Совсем вытащить. То есть освободить от договора принадлежности храму. Меня связали клятвой, и я не могла ничего рассказать, даже если бы смогла. Кто бы мне поверил? Кто я и кто служители? Закрыли бы там же, но уже как душевнобольную». Эвьора тоже связали клятвой. Но он сказал, что вне храма взломал бы ее за 2 лун. Надо было только сбежать. И тогда я отправилась за шкатулкой. «Ты что-то оттуда взяла?» — мягко спросил Рьен. «Кольцо», — ответила Чьяна. «Кольцо призраков. Большинство украшений принадлежало бабке Эвьора. И лишь одно ее деду, мужское кольцо. Оно усиливало дар, помогало видеть и слышать призраков. А еще выбирать помощников и на время, на день-два, передавать им часть своей силы. Я пробралась в дом, но наследила при взломе. Меня заметили и опознали. А через луну я поняла, что меня травят. Эвьор подслушал разговор служителей и сказал, что убивать меня не собирались. Им нравилось, как я работаю. Только подсадить на яд, чтобы поработить. Чтобы за противоядие работало. Они ведь многое знали о моей семье. Думаю, и о мнимой смерти слышали, дед кое-кому рассказывал. Мьёл снова проверил состояние девушки и кивнул. Можно продолжать. Яд был слабым. И не будь я целителем, я бы даже не поняла. На 1/2 часа больше сплю, чуть хуже ем, чуть труднее утром встать. Симптомы обычной усталости. Но дар распознал угрозу и предупредил. Я увидела сон и все поняла. На выходных навестила тетушку. Она проверила мою кровь и подтвердила яд. Незнакомый. Ключи подобрать можно. Тетя за 2 недели подобрала. Но кто ж меня отпустит? Если буду вести себя иначе, заметит, и тогда точно убьют. Приближалось мертвое время, и Эвьор решил бежать. Тумана у призраков прилив колдовских сил и повышенная сопротивляемость удерживающим заклятием. А я вспомнила о мнимой смерти, о шкатулке из Йора и некоторых свойствах колдовской крови. Амулеты у меня никогда не получались, но я постаралась. «Значит, Эвьор сбежал», — уточнил Риен. «В мертвое время. Не он ли сам продал дом?» «А по крови его почему не нашли?» — вмешался Мьёл. «Он ее подменил», — Чьяна улыбнулась. Призраки выкрали настоящую кровь, а взамен оставили склянку с кровью какого-то мертвого колдуна. Они куда угодно проникнут, если открыть дверь. Только за стену им хода нет. Сразу у ворот колдовством затягивает обратно. Призраков при храме много, они старые и всему наученные. Они тоже поняли, что если правда вырвется за пределы храма, их отпустят. Эвьор поклялся помочь. И призраки все для него сделали. Да, это он продал отцовский дом, прежде добавив в тайник амулет с моей кровью. Мы надеялись, что колдуны или сыскники найдут, заметят, опознают, успеют. И едва Эвью разбежал, я погрузилась в мнимую смерть, точно зная, где именно меня похоронят. Мы уже знали о захоронении от призраков. Они подслушали обрывки разговоров. Она перевела дух и хрипло добавила. Конечно, проще взломать клятвы и все рассказать, но кто бы нас послушал? А если бы захоронение уничтожили, пока мы ломали клятвы? Это же две луны, это долго. А если бы я сбежала, добрались до моей семьи? А если бы осталось, точно бы убили. А вот от крови убитой колдуньи и тайного захоронения никто бы не отвернулся. А невесомее слов двух беглых служителей. Мнимая смерть – решение рискованное. Но оно давало мне шанс выжить, не подставляя родных, и спасти Эвьюра от храмового рабства. «Почти две луны!» – Рьон изумленно покачал головой. «Отравленная?» «Нет, яд я почти вывела», – поправил Чьяна. «Спросите лекаря, и вам скажут, что сейчас в моей крови лишь неопасные следы». И я готовилась. Дедушка придумал поддерживающие зелья, которые надо пить загодя. Тетушка мне все сделала, и я готовилась больше луны. Много ела, пила зелья и погружалась в короткую на ночь, на пару дней смерть несколько раз. Вам это, конечно, удивительно, да и мне тоже мастер. Но я наблюдала за дедом. Слышала его рассказы, читала дневники. У нас с ним одна колдовская кровь. Я верила, что получится. И до сих пор не очень верю, что получилось так надолго. Я сначала погружалась на 2 недели, потом на неделю, потом еще на неделю. Боялась потеряться, как дед. А потом сразу очнулась, когда ощутила сильное колдовство. Сразу поняла, что все мои подсказки нашли. Спасибо вам. А от храмовой клятвы как избавилась? С интересом спросил Мьёл. Смотрел он тоже с интересом. Явно хотел попробовать мнимую смерть, хотя целителем не был. «Мнимая смерть смыла», — пояснила Чьяна, повернувшись к нему. «Дед не знал, а я заметила, что она многое смывает. Старые проклятия, клятвы и прочее колдовское. Хочу все-таки обнародовать открытие. Оно полезно, думаю, даже древнее проклятие смоет. А продержаться в состоянии мнимой смерти пару дней сможет любой колдун. Если хочешь научиться...» «Хочу», — немедленно согласился Мьёл. Рьен посмотрел на него осуждающе, но промолчал. С одной стороны, он никогда не понимал тягу помощника к сомнительным опытам. А с другой... Работа у сыскников опасная, цепляют они всякое. Может, и пригодится навык. На сегодня все. Рьен сложил бумаги, закрыл папку и встал. «Отдыхай и ничего не бойся. Ты в сыскной больнице, и охранять тебя будут наши лучшие колдуны. И не только наши. Мастер Гириб в курсе». Чьяна откинулась на подушке и светло улыбнулась. «Спасибо вам. Спасибо большое. Закрытый храм, не каждый бы рискнул с ним связаться». «Наше с тобой начальство настроено очень решительно». Рьен тоже улыбнулся. «Захоронение изучим, внешность каждого восстановим, через наши архивы и регистрацию найдем родственников. И что-то мне подсказывает, что родственники эти будут людьми влиятельными, очень влиятельными. И даже если они сдавали своих в закрытый храм, чтобы избавиться от неудобной родни, факта обмана, того, что с них много лет брали большие деньги за содержание мертвецов, не простят. Буря вскоре поднимется такая, что все приличные служители храмов, уверен, встанут на нашу сторону. Отдыхай». «Матушке Шане спасибо передайте», — попросила Чьяна, неловко кутаясь в одеяло. «Если б не она...» «Духом скучно, а далеко от тела не уйти. Сначала я в захоронении сидела, а потом решила прогуляться, и храм меня затянул. Никак не могла оттуда выбраться. Так и не очнулась бы, если бы...» «Передадим», — пообещал Рьен. «Доброй ночи». «Выздоравливай», — попрощался Мьёл, напоследок еще раз проверив состояние колдуньи и налив в ее кружку свежий чай. Уже в больничном коридоре он спросил. «Фьюцев-то поднимать?» «Второго», — кивнул Рьен, снимая с вешалки пальто. Из городского ведомства прислали справку о захоронении. Установим личность хотя бы. Кстати говоря, я уверен, что умер он не случайно. У Чьяны довольны связи среди колдунов. Да и умирающий Фьюц отец мог предупредить и кое-что посоветовать. На выходные-то она выбиралась из храма. А дом обоим нашим смельчакам нужен был пустой. Без смотрителя, чтобы вскрыть тайник, оставить подсказку и продать после любому человеку с даром. Но лично я в причинах смерти этого мошенника разбираться не буду. Сломал шею, сам виноват. Наше дело установить, что он мошенник. Семья Айнов сложно придется, заметил Мьёл, застегивая куртку. Мошенничества-то не было. Дом честно принадлежит им. У нас есть правило, что мы помогаем жильем на время следствия. Рьен взял со столика шляпу. В беде не бросим. А когда вычистим захороненные, пусть возвращаются. Да, дом теперь честно принадлежит им. Я завтра с утра поеду на 23-й остров и поговорю с семьей Айнов. Главное, что они живы, что служители не решились возвращать себе дом. Здраво рассудили, что третий внезапный фьюц привлечет внимание. И лучше издали присматривать за домом с помощью тех же следящих артефактов. Не нашел? Пока не искал, другим был занят, отозвался Мьёл. Завтра поищу. И Вьёра могу заодно прихватить. Кровь есть, камень все помнит. Когда защиту ломал, много чего со стены полов соскреб. И отцовская кровь есть, и сына. Не надо, он сам нас найдет, хмыкнул Рьен. Да наверняка уж нашел, с призраками-то в помощниках. Думаешь, он не следил за своим бывшим домом и судьбой Чьяны? Он уж все знает. И поди чай пьет у матушки Шане вместе со Сьятом. Пошли. Я без обеда и ужина, оживился колдун, только за. Чуйка, констатировал Мьёл, едва они вошли в чайную. Я ж говорил, колдовское наследие, колдовская кровь. И Вьёр, высокий, худой, нервный, бледный парень, с ерушенными темными волосами и синими глазами, сидел за столиком в компании матушки Шане и упоенно записывающего что-то Сьята. При виде сыскников Ивьер вскочил и взволнованно спросил. «Мастер Рьен, как Чьяна?» «При чем тут чуйка?» — усмехнулся Рьен. «Говорю же, следил он. Неплохо, Ивьер. Для восставшего из мертвых очень неплохо. Жить будет. Но из больницы и по соображениям безопасности тоже она вряд ли выйдет раньше середины весны. Лекари говорят, организм сильно истощен. Нужно постоянное наблюдение. Добрый вечер. Добрый, смутился парень и сразу же добавил. А навестить ее можно? Завтра со Сьятом сходите. Рен положил папку на свободный стол. Одного тебя не пустят, только с кем-то из сыскников. А еще лучше, если ты согласишься в соседней палате пожить с Луну. Понимаю, что ненавидишь больницы и устал сидеть в заперти. Зато так и ты за подругой присмотришь, и мы за вами обоими. — Я согласен, — решительно ответил Ивьер и сел. — Что вам рассказать? — Чай пей, — Рен стряхнул с пальто снег. — Сегодня мы отдыхаем. Но если не терпится, что хочешь, нам все пригодится. Матушка Шане, очнувшись от своих дум, поспешно встала и убежала на кухню за ужином. — Видели? — шепнул Мьёл, снимая куртку. У матушки сегодня глаза счастливые, заплаканные, но от счастья. Хорошо бы нам почаще не только убийство расследовать, но и живых спасать. Тихо отозвался Рьен.